Глава третья. Интересно, что бы вы предпочли, если бы пришлось выбирать между способностью к выявлению лжи и открытию истины? Когда-то я думал, что это лишь разные названия одного и того же. Теперь я так не считаю. Большинство моих родственников одинаково хорошо видят насквозь разные махинации и, не задумываясь, прибегают к ним. Между тем, я не уверен, чтобы их серьезно волновала истина. С другой стороны, я всегда чувствовал, что в поиске истины есть что-то благородное, особенное и почетное. Я испытал это состояние, создавая призрачное колесо. Ментор вселил в меня сомнения. Не сделал ли он из меня неудачника, гоняющегося за противоположностью истины? На самом деле, конечно, все сложнее. Такие ситуации не сводятся к простому «или-или». Это, скорее всего, заявление о намерении. Мне вдруг захотелось признать, что я готов к любым крайностям, вплоть до полного безрассудства, и что способность к критическим суждениям дремала во мне слишком долго. Я задумался над просьбой Фионы. «Что в нем такого страшного?» — спросил я. «Теневая буря приняла форму торнадо», — ответила она. «Подобное случалось и прежде». «Верно. Но все они двигались по тени. Этот же стоит на месте. Появился несколько дней назад и с тех пор ничуть не изменился». «Сколько по времени Амбера?» — спросил я. «Полдня, наверное. А что?» «Просто так. Интересно», — пожал я плечами. «Все равно не понимаю, что в нем такого страшного». «Говорю тебе, бури участились после того, как Корвин создал новый огненный путь. Появляются они совершенно неожиданно и все разные. Необходимо с новым путем разобраться». До меня вдруг дошло, что тот, кому удастся пройти путь отца, станет господином над некими ужасными силами. Или госпожой. Поэтому я произнес: «Ну, допустим, я пройду его. Что потом? Из рассказа отца я понял, я закончу путь где-то в центре, точно так же, как и в старом пути. Что нового мы узнаем?» Я внимательно следил за ее лицом, но мои родственники хорошо владеют собой и не прокалываются на таких пустяках. «Насколько мне известно», — произнесла Фиона, — «когда Корвин находился в середине, Бренду удалось попасть туда по карте». «Да, знаю». «Ну так вот, ты дойдешь до середины, а я приду к тебе по карте. Предположим, мы вдвоем стоим в середине пути. Оттуда сможем добраться до мест, недостижимых из других точек бытия». «Как, например?» — уточнил я. «До первородного огненного пути». «Ты уверена, что такой существует?» «Обязательно. Структура мироздания предусматривает его на низших уровнях реальности. И наша цель — до него добраться. Там хранятся великие секреты и тайны. Там можно познать глубочайшую магию». «Ясно», — сказал я. «А что потом?» «Ну как же ты не понимаешь? Потом мы сумеем распутать порождаемые им проблемы. И все». Ее глаза сузились. «Мы познаем все, что сможем. Сила — это сила. Она страшна до тех пор, пока ее не поняли». Я медленно кивнул. «Дело в том, что существуют более реальные угрозы», — произнес я. «Новому огненному пути придется подождать своей очереди. Не забывай, ты почерпнешь в нем могущество, которое поможет тебе справиться с другими проблемами. Даже если и так. Я боюсь, что дело затянется надолго, а у меня нет сейчас времени. Ты же не знаешь наверняка, затянется оно или нет. Да, но если я сделаю хоть один шаг, назад пути не будет. Я не стал говорить, что не имею ни малейшего желания оставлять ее одну в первородном пути. Однажды Фиона уже попыталась возвести претендента на трон. Если бы Бренду тогда повезло, он стал бы королем Амбера, а она стояла бы у него за спиной, что бы она сейчас ни говорила. Мне показалось, что Фиона просто хотела попросить меня доставить ее в первородный путь, а потом испугалась, что я откажу. Чтобы не попасть в неловкое положение человека, которому отказали в просьбе, она возобновила первоначальный спор. «Лучше постарайся найти время сейчас, если не хочешь увидеть, как целые миры рвутся вокруг тебя на части». «Я тебе с самого начала не верил», — произнес я. «И сейчас не верю. Я по-прежнему считаю, что участившиеся бури — результат повреждения и восстановления исходного огненного пути. Я также считаю, что если мы сунемся в новый путь, о котором нам ничего не известно, то окончательно все испортим и запутаем». «Я не собираюсь в него соваться», — проворчала тетушка. «Я хочу изучить». Между нами неожиданно сверкнул знак Логруса. Похоже, Фиона тоже увидела или почувствовала его, ибо в ту же секунду она отпрянула назад. Я обернулся, уже зная наверняка, что увижу. Мендер забрался на зубчатую каменную стену, раскинул руки и замер, словно сам был ее частью. Мне захотелось крикнуть, чтобы он остановился, но в последний момент я подавил это желание. Он знал, что делает. И к тому же все равно не обратил бы на меня никакого внимания. Я подобрался к выступу, на котором застыл Мендер, и взглянул на клубящийся внизу столб. Через образ Логруса я почувствовал темный и страшный напор силы, раскрытый мне Сухаем в его последнем уроке. Мендер взывал к ней и вливал ее в набирающую мощь теневую бурю. Неужели он не сознает, что освобожденные им силы хаоса будет не просто загнать обратно? Неужели не понимает, что если буря и в самом деле есть проявление энергии хаоса, то он превращает ее в настоящее чудовище? Столб вырос. Смотреть на него было уже страшно. Рев стал оглушительным. Я услышал, как Фиона охнула за моей спиной. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь!» — крикнул я Мендеру. «Через минуту все узнаем!» — ответил он и опустил руки. Знак Логруса погас. Мы смотрели, как проклятая штуковина разрастается в размерах и ревет все громче. «Ну и что ты доказал?» — не выдержал я наконец. «Что у тебя нет терпения», — ответил он. В происходящем явлении не было ничего поучительного. Тем не менее, я не мог оторвать от него взгляда. Неожиданно рев перешел в оглушительный треск. Черный призрак столба задергался, стряхивая налипший мусор, затем рев возобновился. «Как ты это сделал?» «Ничего я не делал», — ответил Мендер. «Он сам подстраивается». «Такого не должно быть», — заметила Фиона. «Не должно», — согласился он. «Рев должен был постоянно нарастать», — сказала Фиона. «Но у того, кто контролирует бурю, другие планы. Поэтому столб перестроился». «Не забывайте, что это явление связано с хаосом, — добавил Мендер. — Заметили, как столб черпал оттуда силы, когда я предоставил ему такую возможность? Но после определенного момента пошла корректировка. Кто-то играет с самыми первородными силами. Кто это, зачем и почему, я не знаю. Думаю, это веский довод в пользу того, что огненный путь здесь ни при чем. Он не имеет отношения к играм хаоса. Так что Мерлин, скорее всего, прав. Полагаю, эта проблема имеет иное происхождение. Ладно, — уступила Фиона. — С чем мы остаемся? — С тайной, — сказал Мендер, — но не с угрозой. В голове у меня промелькнула мысль. Я мог, конечно, и ошибиться, но не это заставило меня промолчать. Дело касалось той области мышления, которую невозможно исследовать мгновенно, а мне не хотелось понапрасну раскрываться. Фиона испепеляла меня взглядом, но я хранил спокойствие. Видя, что ничего не получается, она резко сменила тему разговора. «Ты сказал, что оставил Люка при необычных обстоятельствах. Где он сейчас?» Меньше всего мне хотелось окончательно ее разозлить. Но и натравить ее на Люка я тоже не мог. Насколько я знал свою тетушку, она могла запросто его прикончить, хотя бы из соображений безопасности. А я не хотел, чтобы Люк погиб. Мне казалось, что с ним происходят серьезные перемены, и я пытался создать для него максимально благоприятный режим. Мы многим были друг другу обязаны. Когда люди знают друг друга так долго, трудно вести счет долгам и обидам. Помня, в каком состоянии я его оставил, я понимал, что пройдет немало времени, прежде чем Люк обретет нормальную форму. Кроме того, мне хотелось о многом с ним переговорить. «Извини», — сказал я, — «в данный момент я сам им занимаюсь». «По-моему, я тоже заинтересованное лицо», — резко ответила Фиона. «Безусловно, но мой интерес представляется мне более важным. Я не хочу, чтобы мы друг другу мешали. Подобные вопросы я способна решать самостоятельно», — отрезала она. «Ладно», — вздохнул я. «Он в состоянии наркотического опьянения. И сможешь ты от него добиться лишь красочных и бессмысленных описаний. Как это случилось?» Колдун по прозвищу Маска одурманил его, когда Люк находился у него в плену. «Где это произошло?» «Я ничего не слышала о Маске». «Место называется Страж Четырех Миров», — сказал я. «Давненько я ничего не слышала о Страже», — проворчала Фиона. «Раньше им владел колдун по имени Шаругарул. Он стал вешалкой». «Что?» «Это долгая история. Сейчас главный в Страже — Маска». Фиона уставилась на меня. Похоже, до нее только сейчас начало доходить, что она совершенно не в курсе последних событий. Мне показалось, что тетушка продумывает следующие вопросы, и я решил переломить ситуацию в свою пользу, пока она не собралась с мыслями. «Ну, как там Блейз?» — спросил я. «Ему лучше. Я сама лечу его, и дело идет на поправку». Я собирался спросить, где он сейчас, на что она наверняка отказалась бы отвечать, после чего мы бы оба улыбнулись. Нет адреса Блейза, не будет и адреса Люка. Мы храним свои секреты и остаемся друзьями. «Эй!» — крикнул Мендер, и мы одновременно повернулись в его сторону. Черный столб торнадо уменьшился почти в два раза и продолжал съеживаться на наших глазах. Он опадал внутрь себя, сжимался, сжимался и, наконец, пропал из виду. Я не мог подавить улыбки, но Фиона, кажется, ничего не заметила. Она смотрела на Мендера. Вы полагаете, это произошло в результате ваших действий? Я ничего не могу утверждать, но такое вполне вероятно. Что произошло? Похоже, тому, кто проводил этот эксперимент, не понравилось мое вмешательство. Вы всерьез полагаете, что за всем этим стоит разум? Конечно. Кто-то из владений хаоса? Скорее, кто-нибудь с вашей стороны. Пожалуй, — согласилась Фиона. У вас есть предположение относительно личности этого человека? Мендер улыбнулся. «Я понимаю», — поспешно произнесла тетушка. «Я не собираюсь вмешиваться в ваши дела, но угроза касается всех». «Все правильно», — кивнул Мендер. «Поэтому я и предлагаю провести расследование. Я в данный момент ничем не связан, а дело может оказаться интересным». «Наверное, будет неловко интересоваться результатами вашего поиска», — сказала Фиона, «не зная, чьи интересы могут при этом пострадать». «Я ценю вашу щепетильность», — ответил Мендер. «Но, насколько мне известно, условия договора остаются в силе, и никто во владение хаоса не строит козни против Амбера. Если хотите, мы можем приступить к расследованию вместе, хотя бы на отдельных этапах». «Что ж, время у меня есть», — сказала она. «А у меня нет», — поспешно вставил я. «Много срочных дел». Мендер кинул на меня пристальный взгляд. «Что касается моего предложения, не могу», — ответил я. «Хорошо. Значит, наш разговор остался незавершенным. Я свяжусь с тобой позже. Договорились». Фиона также взглянула на меня. «Держи меня в курсе выздоровления Люка и его планов», — потребовала она. «Конечно. Тогда всего доброго». Мендер помахал мне рукой. Я ответил ему тем же и отошел в сторону. На каменистом склоне, где никто не мог меня видеть, я остановился и вытащил карту Амбера. Потом сосредоточил внимание и, как только нащупал путь, перенесся. Хорошо, если тронный зал окажется пустым, хотя на данном этапе большой роли это не играло. Я едва не налетел на Джасру через вытянутую левую руку, которой был перекинут плащ. Я нырнул в дверь слева и очутился в пустом коридоре, а затем добрался до черной лестницы. Несколько раз я слышал голоса и сворачивал с пути, чтобы не натолкнуться на говоривших. В результате мне удалось незамеченным добраться до своих покоев. Похоже, за вечность с половиной мне удалось лишь разок урвать 15-минутный сон, после чего колдовские способности Люка, для которых не существовало никаких расстояний, вытащили меня при помощи порожденной галлюцинацией карты в бар Зазеркалья. Когда это было? Скорее всего, вчера, в день полный событий. Я запер дверь на засов и рухнул в кровать, не снимая даже сапог. Дел было по горло, но я чувствовал себя совершенно обессиленным. Безопаснее Амбера я пока места не знал, потому и вернулся к себе, хотя один раз Люк меня и отсюда выдернул. После всей чепухи, которая произошла со мной за последнее время, человеку с развитым подсознанием снились бы полные озарения сны. Он проснулся бы просветленный, знающий, что делать во всех деталях. Со мной ничего подобного не произошло. Один раз я очнулся в легком ужасе от того, что не знаю, где нахожусь. Открыв глаза, я успокоился и уснул снова. Позже, как мне показалось, намного позже, я вернулся по частям, как плавучий мусор, который выносится на берег одной волной, потом другой, пока, наконец, весь не оказывается на суше. Только теперь я почувствовал, как болят ноги. Я сел и с трудом стащил сапоги, испытав при этом шестое из величайших наслаждений своей жизни. Затем я поспешно стянул носки и швырнул их в угол комнаты. Неужели ни у кого больше ноги не болят? Я налил воды в таз и опустил в него ступни, твердо решив в следующие несколько часов походить босиком. Наконец я поднялся, натянул свои любимые джинсы и фиолетовую фланелевую рубашку. Хоть на время послать к чертям мечи, плащи и кинжалы. Я открыл ставни и выглянул из окошка. Было темно. Тучи не позволяли определить, стоял ли ранний вечер, поздняя ночь или приближался рассвет. В холле никого не было. Кругом царила тишина. Я прошел к черной лестнице и оказался на кухне. Здесь тоже было пусто, в камине тлели поленья. Я не хотел заводиться с едой и рассчитывал ограничиться чаем и хлебом с сушеными фруктами. В ящике со льдом нашелся кувшин с апельсиновым соком. Грея ноги и поедая батон, я вдруг почувствовал беспокойство. За чаем я окончательно сообразил, в чем причина. Надо было срочно что-то делать, а я никак не мог сообразить, что. Теперь наступила передышка, а я все не мог прийти в себя. Поэтому я снова начал думать. Под конец трапезы у меня созрел небольшой план. Первым делом я отправился в тронный зал, где освободил Джасру от всяческих плащей и шляп, после чего взвалил ее на плечо. Когда я тащил окаменевшее тело по коридору, приоткрылась дверь, из-за которой выглянул мутноглазый Дроппа. «Эй, могу поднести!» — крикнула мне вслед. «Похоже на мою первую жену!» — пробормотал он, прикрывая дверь. Установив Джастру в своей комнате, я подтащил стул и уселся перед ней. Несмотря на шутовское одеяние, строгая ее красота почти не пострадала. Однажды она едва не отправила меня на тот свет, и у меня не было ни малейшего желания освобождать ее в такое сложное время. Между тем меня давно интересовало действующее на Джасру заклинание, и я мечтал изучить его до конца. Я начал осторожно исследовать конструкцию колдовского наговора. Она была довольно простой, вместе с тем отслеживание всех ответвлений требовало времени. Ладно, останавливаться поздно. Я продолжал возиться с заклинанием, делая попутно мысленные заметки. Прошло несколько часов. Раскодировав заклинание, я решил добавить к нему пару моих собственных. Дворец между тем проснулся. Наступил день, а я все работал, пока, наконец, не добился желаемого результата. К тому времени я успел проголодаться. Я поставил Джасру в угол, натянул сапоги и направился к лестнице. Как мне показалось, приближалось время обеда, и я заглянул в несколько комнат, в которых обычно принимали пищу. Все они, однако, оказались пусты. Более того, я нигде не обнаружил признаков предстоящей или только что закончившейся трапезы. Возможно, мое восприятие времени по-прежнему искажено или на самом деле было либо слишком рано, либо слишком поздно. Так или иначе, день наступил уже давно. Сильно ошибиться во времени я не мог. Наконец я услышал слабое позвякивание приборов о тарелки и направился в направлении долгожданного звука. Похоже, семья собралась в редко посещаемом помещении. Я повернул направо, потом налево. Так и есть. Обедали в гостиной. Какая разница? Лявелла сидела на красном диване рядом с Вайол, женой Рэндома. Перед ними был накрыт низкий столик. Майкл вывозил из кухни уставленную тарелками тележку. Я деликатно кашлянул. «Мерлин!» — воскликнула совершенно слепая Вайол. И у меня, как всегда, пошли мурашки по коже от ее восприимчивости. «Как здорово!» «Здравствуй», — сказала Лявелла. «Садись к нам. Не терпится послушать о твоих делах». Я пододвинул стул к дальнему краю стола и сел. Майкл тут же поставил передо мной чистый прибор. Я быстро обдумывал ситуацию. Все, что услышит Вайол, станет, безусловно, известно Рэндому. Поэтому я рассказал им отредактированную версию, не упомянув ни Мендера, ни Фиону, ни владения хаоса. Вышло значительно короче, и я смог быстрее добраться до еды. «Все последнее время занимаются делами», — заметил Лявелла, когда я замолчал. «Я начинаю чувствовать себя виноватой». Кожа у Лявеллы имела нежный зеленоватый оттенок. У нее были полные губы и огромные кошачьи глаза. «Правда, не до конца», — добавила она. «А в самом деле, где остальные?» — спросил я. «Джерард следит за строительством фортификации в порту. Джулиан возглавил армию, перевел ее на огнестрельное оружие и готовится защищать Калвир». «Ты хочешь сказать, что Далт вывел свои войска в поле? Он идет на нас?» «Нет», — покачала она головой. «Мы принимаем меры предосторожности из-за послания Люка. Войска Далта не приводились в состояние готовности». «Кто-нибудь хотя бы знает, где он?» «Пока нет. Хотя мы ожидаем поступления агентурных донесений». Лявелла пожала плечами. «Может быть, Джулиан уже в курсе?» «Почему командование принял Джулиан?» — спросил я, не отрываясь от еды. «По-моему, это дело стоило поручить Бенедикту». Лявелла отвернулась и бросила взгляд на Вайол, которая, похоже, почувствовала перемену внимания. «Бенедикт с небольшим отрядом воинов сопровождает Рэндома в Кашфу», — тихо произнесла Вайол. «В Кашфу?» — опешил я. «Чего это он туда поехал? Там постоянно торчит Далт. Этот район сейчас чрезвычайно опасен». Она едва заметно улыбнулась. «Потому он и взял в охрану Бенедикта и его людей. Не исключено, что они собирают разведывательную информацию, хотя не это послужило причиной их отъезда». «Я так и не понял», — сказал я, — «зачем вообще понадобилась эта экспедиция?» Вайол сделала маленький глоток воды. «Неожиданные политические перемены. В отсутствие королевы и кронпринца власть захватил какой-то генерал. Недавно его убили, и Рэндому удалось добиться согласия на то, что на трон взойдет его ставленник, человек древнего и почтенного рода. Как ему это удалось?» «Многие крайне заинтересованы в том, чтобы Кашфу допустили в золотой круг государств, пользующихся режимом торгового благоприятствия. Выходит, Рэндом просто подкупил всех, чтобы продвинуть своего человека», — подытожил я. «Разве соглашение со странами золотого круга не предусматривает беспрепятственное проведение наших войск через их территории?» «Предусматривает», — кивнула Вайол. Неожиданно я вспомнил свирепого на вид путешественника, который расплатился в кабачке у кровавого Билла деньгами Кашфы. Я не стал даже выяснять, насколько близко по времени отстояло это событие от убийства мятежного генерала. Гораздо более меня взволновала вырисовывающаяся картина. Выходит, Рэндом оттолкнул Джастру и Люка от возвращения на отобранный у них трон, который, надо отметить, Джасра сама захватила несколько лет назад. Все эти захваты превращали справедливость в довольно туманное понятие. Эти Карендама была не лучше и не хуже той, которой руководствовались до него. На деле же это означало, что попытки Люка вернуть отобранный у матери трон натолкнутся на сопротивление монарха Амбера. Готов биться об заклад, что условия договора предусматривают помощь со стороны Амбера как во внутренних вопросах, так и в защите от внешнего агрессора. Невероятно. Выходило, что Рэндом не жалел сил и средств, чтобы изолировать Люка и лишить его всех легитимных атрибутов власти. Не удивлюсь, если следующим шагом Рэндома станет провозглашение Люка самозванцем и опасным бунтовщиком, а также объявление награды за его голову. Не переигрывал ли Рэндом? Люк не представлял сейчас реальной опасности, особенно после того, как его мать оказалась у нас в плену. С другой стороны, я не знал, как далеко готов зайти Рэндом. Намерен ли он просто уберечься от возможной угрозы или решил окончательно добить Люка? Последняя возможность меня тревожила, поскольку Люк явно исправлялся и пересматривал свою позицию. Мне не хотелось видеть, как его швырнут на съедение волкам только из-за того, что Рэндом решил перестраховаться. «Полагаю, дело во многом касается Люка», — произнес я, глядя на Вайол. Помолчав, она ответила: «Рэндома больше волнует Далт». Я пожал плечами. Далт являлся единственной военной силой, которой мог воспользоваться Люк в борьбе за трон. Так что с точки зрения Рэндома они представляли одинаковую угрозу. Поэтому я ограничился тем, что произнес «О!» и продолжил трапезу. Больше новостей не было. Началась малозначительная болтовня, а я продолжал обдумывать свое положение. Мне снова показалось, что необходимо принимать экстренные меры, но я опять не мог понять, какие. Подсказка пришла совершенно неожиданно во время десерта. В комнату вошел придворный по имени Рэндалл. Высокий, худощавый, улыбчивый человек. На сей раз он не улыбался и двигался как-то торопливо, из чего я заключил, что происходит нечто необычное. Оглядев нас всех, он стремительно приблизился к Вайол и откашлялся. «Ваше Величество!» Вайол слегка повернула голову в его сторону. «Да, Рэндалл, что случилось?» «Только что прибыла делегация из Бегмы», — сообщил он. «А я не имею никаких указаний насчет того, как их принимать». «Надо же!» — воскликнула Вайол, откладывая вилку. «Мы ожидали их послезавтра, к приезду Рэндома. Они собирались ему жаловаться». «Где вы их разместили?» «Пока в желтом зале», — ответил Рэндалл. «Я сказал, что доложу об их прибытии». Вайол кивнула. «Сколько их?» «Премьер-министр Оркус?» — принялся перечислять Рэндалл. «Его секретарь Найда, который является одновременно его дочерью, и еще одна дочь, Корел. С ними четверо слуг, двое мужчин и две женщины. Распорядитесь, чтобы им приготовили достойные покои», — приказала Вайол, «и предупредите кухню. Возможно, они еще не обедали». «Слушаюсь, Ваше Величество». Рэндалл поклонился и стал пятиться к дверям. «Сообщите мне, когда все будет готово, тогда я дам вам дополнительное указание. Найдите меня в желтом зале». «Считайте, что все уже сделано», — произнес он и вышел. «Мерлин, Левелла, помогите мне развлечь гостей, пока делаются необходимые приготовления», — сказала Вайол и поднялась. Я проглотил последний кусочек десерта и вскочил. Мне не хотелось беседовать с дипломатом и его свитой, но я оказался под рукой, а жизнь всегда полна маленьких обязательств. «А зачем, собственно, они прибыли?» — спросил я. «Выразить протест против наших действий в Кашфе», — ответила Вайол. «Трудно сказать, хотят ли они опротестовать прием Кашфы в Золотой Круг или осудить наше вмешательство в ее внутренние дела. Возможно, они боятся осложнений в связи с тем, что их ближайший сосед получит те же торговые привилегии. Не исключено, что у руководства Бегмы имелись свои планы в отношении трона Кашфы, а мы их спутали. Может быть, и то, и другое. Так или иначе, нам нечего им сказать, поскольку мы ничего не знаем. Я просто хотел узнать, каких тем следует избегать, — пояснил я. «Всех перечисленных», — ответила Вайол. «Я тоже об этом думала», — вставила Левелла. «И еще о том, не располагают ли они какой-либо информацией о Далте. Скорее всего, их разведка пристально следит за всеми событиями, разворачивающимися вокруг Кашфы». «Не касайтесь этой темы», — бросила Вайол, направляясь к двери. «Если они сами проговорятся или захотят поделиться информацией, прекрасно, но не показывайте своего интереса». Вайол взяла меня под руку, и мы отправились в желтый зал. Левелла вытащила откуда-то крошечное зеркало и принялась в него смотреться. Судя по всему, результатом она осталась довольна, она отложила зеркальце и произнесла: «Хорошо, что ты здесь, Мерлин. Такие времена... Лишнее улыбающееся лицо — это здорово!» «Почему я не чувствую, что мне повезло?» — проворчал я. Мы прошли в зал, где ожидали премьер-министр и его дочери. Слуги уже удалились на кухню за закусками. Делегация была голодна, протокол требовал тщательного приготовления пищи и особого украшения подносов. Аркус был плотным и статным человеком. Черные волосы аккуратно расчесаны на пробор, а черты широкого лица свидетельствовали о том, что ему чаще приходилось хмуриться, чем улыбаться. Именно в этом состоянии он и провел большую часть сегодняшнего дня. Лицо Найды представляло собой улучшенную версию физиономии Аркуза. Девушка имела склонность к полноте, удерживаясь, однако, на рубежах приятной округлости. Кроме того, она постоянно улыбалась, радуя окружающих великолепными зубами. В отличие от отца и сестры, Корел была высокая и худенькая. Каштановые волосы имели рыжеватый оттенок. Когда она улыбалась, то выглядела просто и мило. Я не мог отделаться от впечатления, что где-то ее видел. Кажется, на каком-то скучном приеме несколько лет назад. После того, как нас представили, слуги подали вино, и Аркус вкратце изложил свою позицию в отношении недавних прискорбных событий в Кашфе. Мы с Левеллой тут же встали по бокам Вайол, чтобы оказать ей моральную поддержку. Но она с улыбкой ответила, что обсуждать подобные вопросы имеет смысл только после прибытия Рэндома, а пока ей хочется, чтобы гости ни в чем не нуждались. Ответ пришелся Аркузу по душе. Он едва не улыбнулся. Такое впечатление, что ему просто хотелось с первой минуты обозначить цель своего визита. Левелла перевела разговор на их путешествие, и он любезно сменил тему беседы. Политики умеют легко переключаться. Позже я выяснил, что о визите Аркуза не знал даже посол Бегмы, что свидетельствовало о действительно поспешном отъезде. Аркуз не стал также утруждать себя посещением посольства, а прибыл прямо во дворец, направив посольству депешу. Обо всем этом я узнал позже, когда он попросил выделить ему посыльного. В каскаде светской беседы я почувствовал себя лишним и принялся потихоньку обдумывать пути отхода. Закручивающаяся интрига меня ничуть не интересовала. Корел тоже томилась разговорами ни о чем. Она вздохнула, взглянула на меня и улыбнулась. Всегда мечтала посетить Амбер. «Совпадает ли он с вашими представлениями?» — поинтересовался я. «О, да, пока. Конечно, я еще мало успела увидеть». Я кивнул, и мы отошли в сторонку. «Мы с вами не встречались раньше?» — спросил я. «Не думаю. Я очень мало путешествую. Да и вам вряд ли приходилось бывать в наших местах. Зато я про вас много слышала», — сказала Корел. «Общие сплетни. Знаю, что вы из владений хаоса, что вы учились на теневой земле. Интересно, как она выглядит». Я заглотил наживку и принялся рассказывать ей об учебе, работе, о тех краях, где мне довелось побывать, и о том, что мне нравится делать. За разговором мы дошли до дивана. Аркус, Найдер, Левелла и Вайол не заметили нашего исчезновения. Если уж находиться здесь, то лучше беседовать с Корел, чем с ними. Чтобы не наскучить собеседнице, я принялся расспрашивать девушку о ее жизни. Она рассказала мне о проведенном в Бегме детстве, о том, как она любит природу, лошадей и катание на лодках, о многочисленных озерах и реках своей страны, о прочитанных книгах и невинном заигрывании с магией. Когда Корел описывала ритуалы местных фермеров, при помощи которых те пытаются добиться высоких урожаев, вошел слуга и что-то прошептал на ухо Вайол. В дверях показались вельможи. Вайол обратилась к Аркузу и Найде, и все двинулись к выходу. Левелла отделилась от группы и направилась в нашу сторону. «Ваша комната готова, Корел. Слуга вас проводит. Вы можете освежиться и отдохнуть после путешествия». Мы поднялись. «Вообще-то я не устала», — произнесла Корел, глядя больше на меня, чем на Левеллу. В уголках ее губ играла улыбка. «Что за черт?» Неожиданно я поймал себя на том, что мне нравится находиться в ее обществе. «Если хотите, переоденьтесь во что-нибудь попроще», — сказал я, «и мы можем посмотреть город или окрестности». Улыбка обрела силу и красоту. «С большим удовольствием», — ответила Корел. «В таком случае я буду ждать вас здесь через полчаса». Я проводил ее и всех остальных до огромной лестницы. На мне по-прежнему были джинсы и вельветовая рубашка. Может, следовало бы переодеться, чтобы поменьше выделяться на местном фоне. К черту. В конце концов, мы просто прогуляемся. Я добавил к своему одеянию пояс с мечом, плащ и хорошие сапоги. Было бы время, не помешало бы подровнять бороду. Да и легкий маникюр. «Эй, Мерлин!» Левелла взяла меня под локоть и повела в сторону алькова. Я не сопротивлялся. «Что?» «Хм, а она ничего, а?» «Ничего. Ты, кажется, уже увлекся?» «Боже мой, Левелла, мы только что встретились!» «Но ты успел назначить ей свидание». «Перестань. Я заслужил отдых. Мне нравится с ней болтать. Покажу немного наш город. Что тут плохого?» «Ничего», — ответила Левелла, — «пока ты видишь перспективу». «О какой перспективе речь?» «Мне, например, показалось странным, что Аркус привез с собой двух хорошеньких дочерей. Найда его секретарь», — возразил я, — «а Корел давно хотела посетить эти места». «Ну да. И для Бегмы было бы очень даже неплохо, если бы одной из них удалось заарканить члена нашей семьи». «Ты чересчур подозрительно, Левелла. Это приходит с годами». «Я тоже хочу прожить подольше, однако надеюсь, что не начну искать скрытые мотивы в каждом человеческом поступке. — Разумеется. — Забудь об этом, — сказала она с улыбкой, зная, что я не забуду. — Удачно вам провести время. Я вежливо прорычал что-то в ответ и направился в свою комнату.